Глава 24. Я сказал, что их осталось двое. Разумеется, мы остались втроем, но меня едва ли можно счесть полноценным членом этой компании. Если не считать редких обращений ко мне сына, то можно сказать, что я оставался все это время невидимым, к счастью. Если бы не это, печальное в своей сути обстоятельство, страницы, которые вы видите, никогда не были бы написаны. Итак, на чем мы остановились? Макс и Кассандра стоят неподвижно. Шериф только что вышел. Я тоже сижу неподвижно, это понятно. Первой нарушила молчание Кассандра. «Наконец он ушел», — с облегчением проговорила она. «Не тех слов я ожидал от нее». Макс, ничего не ответив, молча направился к бару. На лице его застыло выражение враждебного презрения. Дойдя до одного из легких стульев подле бара, Кассандра буквально упала на него со слабым стоном и сбросила с ног туфли. Вздохнув, она принялась массировать пальцы ног. Стоя у бара, Макс достал из раковины бутылку виски, выпавшую ранее из рук Гарри, вылил ее содержимое и выбросил пустую бутылку в мусорную корзину. Я с любопытством наблюдал за тем, как он открыл дверцу бара над стойкой, достал бутылку, вытащил пробку и налил себе в бокал бренди. Залпом опрокинул содержимое бокала в горло, отдышался. Налил вторую порцию и стал пить не спеша, мелкими глотками. «Ох, наконец!» — довольный проговорил он. «Что же тут происходит?» — удивился я. Кассандра хихикнула. «Я думала, меня хватит удар, когда он надумал целоваться на прощание», — произнесла она. «Ты с таким трудом отклонила его предложение уехать вместе», — недовольно сказал Макс. «Ничего не понимаю». «Просто он застал меня врасплох. Непонятно разве?» — защищалась она. И снова хихикнула. «К тому же такое экстравагантное предложение», — продолжала Кассандра с искренним смехом. «Особенно в том, что касается постели», — еле выговорила она. Ее веселье резко оборвалось, и она бросила на Макса откровенно неприязненный взгляд. Мой мозг отчаянно трудился, пытаясь понять, что же тут все-таки происходит. «Ты так убедительно умолял меня не оставлять тебя», — произнесла она. «В высшей степени правдоподобно». Макс прикончил второй бокал бренди, не торопясь налил третий. И с бокалом в руке направился к стулу, на котором сидела Кассандра, глядя на нее с нескрываемым отвращением. «Отличное зрелище!» — насмешливо произнес он. «Абсолютно великолепное!» «Зрелище?» «Что ты от меня хотел?» — спросила Кассандра. «Из того, что я получил, абсолютно ничего!» — прозвучал ответ Макса, вергши меня в еще большее недоумение. И он указал на книжные полки кабинета, за которыми скрывалось святилище Аделаиды. «Какого черта было устраивать представление с этим?» — гневно спросил он. «И демонстрировать этому подонку то, что я скрывал от всех?» Его черты лица исказились от бешенства. «Но прежде всего я хочу узнать, откуда тебе стало о нем известно?» — требовательно спросил он. «Мне ничего не было известно», — защищаясь, произнесла Кассандра. «Велась игра, причем в соответствии с инструкциями». «О чем они говорят?» Мой мозг был не в силах разрешить эту загадку. «Скажи лучше вопреки инструкциям. Все висело буквально на ниточке», — бушевал Макс. Он показал на камин. «Уже то, что этот остолоп чуть не наткнулся на нашу тайну, было ужасно. Так тебе понадобилось лезть туда же и наводить его на это место еще раз? Ты что, не в своем уме?» Теперь выражение ее лица было таким же злобным. «Мне что, и рассердиться нельзя?» – пробормотала она. «Понятно». Сын с еще большим презрением глянул на Кассандру. «К счастью для тебя, твоя злость мигом испарилась. А то бы тебя уже сегодня упекли в тюрьму». «В какую еще тюрьму?» – вскричал я мысленно. Макс рухнул на другой стул, полностью обессиленным, глотнул бренди. «Без этого мне не прийти в себя», — пробормотал он вполголоса. Затем тяжело вздохнул и выдавил презрительную улыбку. «Я думал, шериф никогда не наткнется на этот портфель, который я специально оставил чуть не на самом виду. Он мог бы неделю его искать и не найти». Макс опять вздохнул и потер глаза. «Но как бы то ни было, — продолжал он. «Дурачить этого типа и в самом деле невеликое достижение. Мне его даже становилось жаль временами. Он старался изо всех силёнок». К этому моменту мой мозг отказался строить догадки, было ли это бессилие последствием перенесенного удара, или я просто отупел с возрастом. Снисходительность Макса опять сменилась злостью. «Не могу поверить», — снова набросился он на Кассандру, «что после всей нашей дотошной подготовки твое выступление оказалось столь некомпетентным. Очевидно, тот небольшой талант, который я у тебя все-таки признавал, не существует». «Одну минутку», — встрепенулся мой мозг. «Кажется, забрежила догадка». Судя по тому, как резко Кассандра вскочила с места, действительно было сказано что-то важное. Резким движением сдернут с головы парик, под которым обнаружились темные, по-мужски коротко подстриженные волосы. Еще одно движение, и она, распахнув блузку, расстегивает спереди крючки бюстгальтера и швыряет его на стул. Я успеваю заметить резиновые подушечки, поддерживавшие его формы. Я вижу, что это совсем не она, а он, ибо перед моим сыном стоит Брайан Крейн и хриплым низким голосом с ненавистью цедит. «Твой талант тоже сильно выдохся, Макс!» Бросив эти страшные слова, он широкими решительными шагами направляется в вестибюль и громко захлопывает за собой дверь. На сцене остается одно действующее лицо. Бесчисленные вопросы кишели в моем мозгу, требуя ответов. Но все они сводились к одному. Была ли единая цель во всех событиях этого дня и что кроется за странными поступками действующих лиц? Больше всего меня угнетало то, что Макс не подошел ко мне и не объяснил происходящее. Я находился тут потому, что этого хотел он. Это было ясно. Но по какой причине? Вразумительного объяснения мне не было дано. Почему же в таком случае меня заставили пройти через эти испытания, через всю эту страшную цепь загадок без всяких объяснений? Сын даже не смотрел в мою сторону. Вместо этого он упорно глядел на дверь вестибюля, и лицо его ничего не выражало. Почему я вынужден один сражаться с догадками, не имеющими ответов? Через некоторое время Макс поднялся и медленной походкой направился к камину. Его движения напоминали движения человека, сраженного старостью и горем. Несмотря на сумятицу, царившую в моем уме, я не мог не чувствовать боли, видя его в таком состоянии. Наконец он остановился перед портретом своей давно умершей жены. В комнате к тому времени стало так темно, что ему пришлось включить светильник, расположенный над полотном. Мягкий поток света ложился на тонкое лицо Аделаиды. Макс долго не сводил с него глаз, лицо его выражало одно лишь страдание. «Это неправда», — прошептал он. «Я всегда любил тебя, Аделаида. Всегда». Он подавил подступившее к горлу рыдание. «Просто я не знал, что ты была больна в тот вечер и не могла работать», — говорил он, обращаясь к портрету. «Конечно, мне следовало догадаться, но ты же знаешь, каким я бываю перед выступлением». «Не могу думать ни о чем другом». «Это правда», — мысленно согласился я. В эту минуту раздался оглушительный раскат грома, и Макс сильно вздрогнул. Вспышка молнии озарила его побледневшее лицо. «Прошу, поверь. Тебе следовало сказать мне о том, что ты нездорова. Я бы ни за что не выпустил тебя на сцену, если бы хоть тень подозрения закралась в мою душу. Ты ведь сама знаешь, что это правда». Можешь проклинать меня за то, что я вел себя как последний дурак. Но то, что с тобой произошло, было случайностью. Ужасной, но случайностью. Клянусь тебе в этом. Тут он не смог подавить рыдание. «Аделаида», — прошептал он, — «пожалуйста, прости мне это». Он почти в беспамятстве прислонился головой к стене, подавленный и чувством вины, и горькими воспоминаниями. Затем выпрямился, стиснул зубы, выключил свет, сделал несколько шагов вдоль стены и подошел к тому ее участку, который так тщательно изучал шериф, пытаясь нащупать что-нибудь подозрительное. Прикоснулся к какому-то выступу в камне, затем убрал руку и взглянул на меня. Несколько минут пристально смотрел, размышляя, затем направился ко мне. «Нехорошо видеть еще и это, падре», — пробормотал он. «Тебе и так сильно досталось сегодня». И, развернув мое кресло, повез меня в вестибюль. «После всего, что произошло, — горько подумал я, — ты еще хочешь лишить меня зрелища кульминации?» Мне показалось, что какой-то странный звук вырвался из моей груди, отголосок того протеста, который я так хотел выразить. Но, может быть, мне это только показалось. Я так никогда и не узнаю, издал ли я на самом деле тот звук. Совершенно точно мне известно лишь то, что Макс неожиданно остановился и опять пристально уставился на меня. «Скажи же мне, что ты собираешься делать?» Молил я его взглядом. Смог ли он прочесть это в моих глазах? Кто знает. Но он внезапно передумал и остановился. «Нет», — произнес он, — «сильно или не сильно, но ты имеешь право узнать, что сегодня случится. Это будет справедливо, учитывая все обстоятельства». Появилась ли на его лице в этот момент улыбка, или мне это опять померещилось? Может быть, она была очень слабой, но все-таки я мог бы поклясться, что... «Кроме того», — решительно продолжил он, — «я хочу, чтобы ты увидел результат». Он развернул обратно мое кресло и поставил его таким образом, что я оказался лицом к высокому панорамному окну. «Сын», — обратился я к нему мысленно, — «разве ты не объяснишь мне, зачем тебе было нужно, чтобы шериф считал, что Кассандра оставалась в живых в эти часы?» «Нет, он ничего не стал объяснять. Просто оставил меня сидеть здесь, а сам вернулся к камину. К тому самому участку каменной стены подле него, на который он теперь сильно надавил. Я сжался. Неужели мышцы послушались меня на самом деле?» Услышав отчетливое металлическое клацанье у того самого окна, возле которого я сидел. «Господи!» – подумал я. «Что же я за старый дурак?» Подобный трюк выполнял когда-то Гудини, причем с огромным успехом. Назывался этот номер «Девушка из деревни». Суть его состояла в том, что сидящая перед окном невысокая девушка неожиданно исчезала. Согласно версии Макса, то, что казалось настоящим окном, выходящим на озеро и беседку на его берегу, вовсе не было окном. Это был огромный экран, изображение на котором было отражением двусторонних зеркал, встроенных в раму окна ПВ. Сейчас, когда аппарат выключили, изображение изменилось, и озеро исчезло из глаз. То, что появилось вместо него, представляло собой морозильную камеру приблизительно 4 фута шириной и 3 глубиной. Высота ее равнялась высоте самого окна. Внутри этой камеры находилась подвешенная на веревке, завязанной на груди, Кассандра Делакорте. Черты ее лица, судорожно исказившиеся и покрытые бледностью, отметила своим перстом смерть.